252. Свет творить можно и в себе, и в людях. Думая о них, светло, их возвышаем и осветляем их ауру, но и наоборот. Великие духи людей мыслью творили, вызывая из их глубины лучшее качество духа, спящее там. Доброе начало есть в каждом человеческом сердце, их можно мыслью вызвать оттуда. Мыслить о людях светло, их возвышая, может каждый, хотящий людям добра. Доброжелательство – ценное качество духа, оно может быть сознательным и целеустремленным. Хорошо потрудиться на ниве творчества душ человеческих. Жизнь для этого богатый дает материал, когда столько вокруг жестоких и злых. Велика заслуга тьму в человеке, на вас обращенную, в свет превратить. К каждому сердцу, не погрязшему безнадежно во мраке, можно обратиться со словами «пусть будет в нем свет». Но для этого нужно, чтобы и в собственном сердце не было тьмы, не было места отемненным чувствам, вызываемым несовершенствами окружающих. И на недобрые чувства людей следует отвечать не такими же чувствами, но мысль света ответно послать, не дозволяя отемняться собственному сердцу. И совершить это можно мысленно, посылая мысленно нужные, простые слова. Мысленно можно сказать все, и там, где обычные слова были бы встречены враждебно, там мысль до сердца дойдет, и сердце коснется. Мыслью творите людей, как это делали многие носители света. Но мыслью творя, не думайте о помощи тигру.